гадание с лягушачьим пирогом, рассказывает Ольга Христофорова. Однажды, 20 лет назад, одним ясным июльским утром в одном уральском селе мне удалось встретиться с одним очень необычным гаданием. Мы с моей коллегой пришли в гости к одной пожилой женщине, жительнице этого села, чтобы взять у нее интервью. Это были полевые исследования. И вот мы поговорили, и вдруг хозяйка говорит: «А давайте я вам сейчас погадаю, не хотите узнать о своей судьбе?» Ну, мы так замялись, ну, давайте. И хозяйка говорит: «Ну, Федор Иванович, скажи девушкам, какая их судьба ждет». Мы оглянулись, в комнате не было никого, кроме нас троих. Кто такой Федор Иванович, было непонятно. «Федор Иванович, ну-ка скажи девушкам». Возникла пауза, потом вдруг сама хозяйка другим голосом, таким низким и как бы говоря в себя на вдохе, стала говорить: «Ну, ты будешь счастливой, счастливой, счастливой». «Федор Иванович тебе говорит, что ты будешь счастливая», — сказал хозяйка. «А второй скажи что-нибудь». «А ты долго счастья не будет, долго счастья не будет». Что это такое? Какой Федор Иванович? Нам стало немножко не по себе, потому что это гадание не с помощью предметов или сновидений, или каких-то ритуальных специалистов, которые гадают на картах, на бабах, или с помощью воды или зеркала. Это гадание с помощью некого существа, которое имеет человеческое имя — Федор Иванович. У него есть свои эмоции, своя воля, и он даже может говорить. И в то же самое время это не человек. Он вообще непонятно, что такое. Даже местные жители не могут точно ответить на этот вопрос. С одной стороны, там есть некоторый консенсус, что это нечистая сила, это черт или бес, который находится внутри человека. С другой же стороны, это какая-то странная нечистая сила. Ее облик, ее происхождение, поведение держит ее несколько особняком от других чертей, бесов и так далее. Это существо называется в местной традиции пошибка, икота или шева. Это существо попадает в человека за грехи, например, если он не молится, не носит крестик или ругается матерно. Или же по злобе колдуна может попасть это существо. Внутри человека пошибка живет и растет, и разными способами себя проявляет. Например, причиняет разные боли, требует есть определенную пищу, требует поспать среди бела дня и другие прихоти проявляет. Еще он говорит. И вот этой способностью говорить по ошибке пользуются местные жители, когда им нужно что-то узнать о прошлом, настоящем или будущем. Потому что ошибка, как и вся другая нечистая сила, обладает сверхъестественным знанием, знает обо всем больше, чем люди. Может указать, где искать потерявшуюся в лесу корову, кто украл деньги. Вот в войну женщины гадали, например, придет ли муж с войны или нет, когда долго не было писем. Девушки гадали о судьбе, о женихах. Как же нужно выражить с помощью пошибки? Вот одна из женщин, у которых есть эта пошибка, говорила сама: нужно прийти в гости и обратиться не к хозяйке, а к этой пошибке, которая находится внутри нее, и сказать, например: «Здорово живешь, Федор Иванович» или «Василий Иванович», у них разные могут быть имена. «Я к тебе с гостинцем, с лягушачьими пирогами». Лягушачьи пироги, конечно, никто не ест среди местных жителей. Это такой триггер, чтобы вызвать пошибку на разговор. Потому что лягушка, рыба, вот этих вещей пошибка страшно не любит, и тут же вызывает это упоминание голос пошибки. «Вот я принесла тебе лягушачьи пироги, скажи мне то-то и то-то». В этот момент хозяйка пошибки испытывает какие-то странные состояния. Она, может, бледнеет, краснеет, синеет, руками вцепляется в табуретку, на которой сидит, и из нее начинает раздаваться голос. Может быть, голос похожий на голос хозяйки, может быть, немножко другой. Он или ниже чуть-чуть, или выше. Часто очень говорит пошибка на вдохе, как бы втягивая в себя воздух во время разговора. Такое антиповедение речевое, свойственное нечистой силе. Вот она говорит, ну, например: «Кто украл деньги? Вот на кого думаешь, что ты украл?» Или «Где искать корову? Корова скоро придет». Или «Ищите в лесу около речки». После этого человек, в общем-то, идет и, соответственно, с этими рекомендациями ищет потерянную вещь. Точно так же и девушкам, которые гадают о женихах или о судьбе, может сказать, что их ждет в будущем. Например, выйдешь замуж в этом году или там не выйдешь замуж вообще. И, конечно же, нужно принести обязательно подарок. Ну, не лягушачьи пироги, но какие-нибудь, например, пряники, какие-нибудь конфеты. Без этого, может, даже никто ничего и вам и не расскажет. Есть такая история, как девушки шли гадать по шибке, купили килограмм пряников. Пока шли, пряники съели по одному, съели по второму, так все пряники и съели. Когда пришли, стали спрашивать, а по шибке им отвечает: «Ну, сами пряники съели, сами все и знаете». И не сказала им ничего. Вообще, пошибка в местной традиции у русских и у коми-пермяков, живущих в Пермском крае, в Коми-Пермяцком округе, это не только вот такой институт гадания. Это, можно сказать, даже юридический институт, который даже более предпочтителен, чем обращение к гаданиям других типов. Но есть гадалки, которые гадают на бабах, на картах, смотрят воду и по воде определяют, кто порчу навел, кто деньги украл. Но в этом случае обращаться к таким гадателям считается греховным. А вот обращение к пошибке — это не вполне грех, потому что сама роль жертвы колдовства, каким является хозяйка пошибки, психологически сближает с ней человека, который пришел узнать, кто вот его обидел, кто чего у него украл. И именно к пошибке люди в 20 веке, в начале 21-го, даже и сейчас, часто обращаются в случае каких-то конфликтов в селе, в случаях, когда действительно у них там кто-то что-то украл. Обращаются не в полицию, потому что страшно обвинить кого-то, не зная точно кого. А вот обращение к такому сверхъестественному агенту позволяет устраниться от какой-то ответственности, потому что нечисто сила объявляет, потому что она знает все. Вот как Бог знает все, так и черти, в общем-то, много чего знают. Поэтому все взятки гладки с людей, и ничего не спросишь. Вообще-то не очень принято обращаться с целью узнать будущее. Это как бы не вполне правильно, потому что среда, о которой я говорю, это довольно строго в религиозном отношении среда, это старообрядцы. Можно, конечно, постараться какой-то важный вопрос решить, но гадать о будущем не вполне считается морально оправданным. И поэтому только, наверное, молодые девушки, иногда молодые люди, подростки, да, используют эту возможность, потому что они вот считают свободными от таких строгих моральных норм в своем поведении. И сейчас есть люди, у которых есть эта пошибка, но все-таки их меньше стало по сравнению даже со второй половиной 20 века. И к ним также по-прежнему обращаются в случае каких-то ситуаций, когда нужно что-то узнать. И даже есть такие рассказы, что милиция, ну вот полиция, да, советует обратиться к пошибке, чтобы что-то узнать, когда сама не может решить какой-то вопрос. Человеческих сил не хватает, а вот нечистая сила может дать правильный ответ. Но это, конечно, фольклорные рассказы. От полиции я подтверждения этого не слышала. Если вы хотите узнать об ошибке больше, послушайте третий сезон «Страшных историй». В нем Ольга Христофорова рассказывает о том, как бес овладевает человеком. Ищите «Страшные истории» в разделе «Материалы» радио «Арзамас».